«Почему он больше не стреляет?» — отчего-то шепотом спросила Полина. «Прицеливается. Или копит энергию для нового выстрела». Более позитивных версий у Станислава не было. «Маш, чем по нам палят?» «Данная информация отсутствует». Искин выдержал трехсекундную паузу и сукоризной промурлыкал. «Милый, я же не полицейский корвет. Откуда мне разбираться в пушках, да еще инопланетных? Могу только сказать, что она гораздо мощнее тех, что на катерах». Третий выстрел снова застал всех врасплох. К счастью, корабль уже выплыл на так называемую открытую воду и начал разворачиваться, поэтому снаряд, чем бы он ни был, лишь чиркнул корабль по боку, полосой стесав обшивку. «Полина, иди надень скафандр». «Так обыденно», — сказал Станислав, словно речь шла о плановом выходе на безвоздушную станцию, а не о перспективе оказаться в открытом космосе в качестве одного из корабельных обломков. «А вы?» — растерялась девушка. «А мы тут пока немножко заняты». Капитан повторил приказ по комму для Михалыча и уковылявшего в медотсек Вениамина. Потом вопросительно глянул на Вадима и Дэна. Однако дезертировать с боевого поста ради сомнительного шанса на спасение никто не стал. «Кажется, на тарелке установлена пучково-лучевая пушка», — не очень уверенно сказал навигатор, но Станислав знал, что если бы киборг сомневался в своих словах больше, чем на 30%, то молчал бы. «Значит, копит энергию». Капитан знал этот тип оружия, но на штурмовики его ставили редко, слишком низкая скорострельность. «Ты засек время между выстрелами?» 2 минуты 47 секунд. «Сколько времени от последнего?» 1:32. «Веди корабль вдоль метеороидного роя с постоянной скоростью. А когда до нового выстрела останется 5 секунд, резко прибавь и отверни влево. Попробуем сбить ему прицел». Транспортник пополз вперед, подергиваясь и постановая, как раненый зверь. Аварийные клапаны перекрыли каналы, в которых проходили оборванные кабеля. Но крохотная утечка воздуха все-таки осталась. И Станиславу не кстати вспомнилась прочитанная в какой-то книге байка про средневековых строителей, которые в отместку жадному хозяину вмуровали на чердаке дома бутылочное горлышко, душераздирающе завывавшее в ветреные дни. Похоже, отменная была месть. Воспользовавшись так называемой «свободной минуткой», капитан переключил внимание на катера. Все они пока оставались в строю, хотя продолжали попарно отдаляться в разные стороны, уже став непознаваемыми точками в противоположных углах экрана. В паре «Роджер-Базиль» психологическое преимущество было на стороне патрульного, не раз гонявшегося за преступниками, и чего греха таить жертвами. Пират больше уворачивался, чем отстреливался, экономя заряды и надеясь, что приятель разберется со своим противником и придет на помощь. Тед рассчитывал только на себя, но еще не успел приноровиться к падлиному катеру, оказавшемуся столь же паскудным, как и его владелец. К ходовой части у пилота претензий не было. Жулик по максимуму вложился в защиту своей трусливой задницы, но пушку поставил такую, что отдача крутила катер как пробку. Возможно, при пальбе с места его немного отбрасывало назад, и все. Но Теду-то приходилось отстреливаться от боксера на полном ходу, а то и на виражах, превращавшихся в кульбиты. Точность орудия тоже оставляла желать лучшего. Вынуждая стрелка руководствоваться соображениями «не попаду, так хоть напугаю». Видя, что противник только драпает, пират совсем обнаглел и вышел на связь. «Че, падла? Небось, уже обгадился от стра?» Боксер осекся, увидев, кто сидит за вражеским штурвалом. «Ага, и ты скоро тоже», — мстительно пообещал Теодор. «Так что лучше сдавайся, пока я всерьез не разозлился». «Да ты вообще оборзел, утырок!» — вытаращился пират, не ожидавший от простого дальнобойщика такой прыти и наглости. «Я тебя сейчас в пыль сотру!» Пилот не остался в долгу и ответил пирату на ядреном кобайкерском сленге, смачно подытожив сказанное жестом. Боксер не сдержался и, забыв про экономию снарядов, дал по вражескому катеру серию залпов. Но злость и меткость сочетались плохо. Теда даже не задело. «Глаза протри, залепила!» — торжествующе заорал он. Пират запыхтел и сгорбился над штурвалом в твердой решимости размазать противника по всей галактике и чуть-чуть по соседней. «Уделаю тебя и займусь вашим корытом, если успею!» — сквозь зубы пообещал он. «Мой дружок маякнул, что уже с ним кончает!» Теперь не вытерпел Теодор. Круто вывернув штурвал, он упал боком вниз, резко крутанулся, взмыл на прежнюю высоту и, увидев перед собой вражеский зад, без раздумий вдавил гашетку. Катер дернулся так, словно выстрелил не он, а в него. Парень целился в левое сопло, но снаряд ушел правее и выше, так высоко, что Тед уже решил промахнулся. Однако боксер как раз в этот момент попытался повторить его трюк, и корма пиратского судна слегка задралась. Теодор раньше видел такое только на симуляторе, где достоверность безжалостно приносит в жертву красочности. Ролики военной хроники были гораздо унылее. Во вражеском корабле с беззвучной вспышкой появлялась дыра, из которой вырывался беловатый фонтан воздуха, и все. В лучшем случае подбитое судно медленно разламывалось, как спелый арбуз, в который с размаху вогнали нож. Но Теду, что называется, повезло. Пиратский катер лопнул, как воздушный шар, в который ткнули иголкой. На его месте распустилась огромная белая хризантема, просуществовавшая всего доли секунды, но так глубоко отпечатавшаяся на сетчатке, что несколько минут маячило даже перед открытыми глазами. Боксер не успел ничего ни понять, ни почувствовать. Просто исчез с экрана, как герой выключенного в самый напряженный момент фильма. Не осталось ни верхней, ни нижней половины, ни вообще куска крупнее яблока, причем от всего корабля. Только шаровидный рой мошкары, металлически блестящий в прожекторе победителя. Необещанная пыль, но... очень-очень близко. «Чем эта падла зарядила пушку?» — потрясенно пробормотал Тед, одной рукой протирая слезящиеся глаза, а второй разворачивая катер в обратную сторону. Связь на таком расстоянии уже не работала, а покойный, похоже, не блефовал. 17, 16, 15. «Да поворачивай уже!» Не выдержал Вадим, не видевший внутреннего счетчика Дэна, и попытался ускорить процесс, грубо вторгнувшись в пилотскую вотчину. Отобрать у киборга штурвал человек, конечно, не смог, но маневр испоганил. Корабль мотануло сначала вниз, потом влево, и его сотряс очередной удар, наконец разъединивший спорщиков. «Немедленно прекратите!» — запоздало рявкнул Станислав, остро жалея, что под рукой нет пульверизатора, которым Тед иногда воспитывал кошку. «Что за детский сад?» Крупный метеороид, невесть как оказавшийся прямо по курсу, неожиданно раскололся пополам и разъехался в стороны, гостеприимно пропуская транспортник. «Какого черта?» Капитан почти успел уверовать в божественное вмешательство а-ля Моисея и море, но вовремя сообразил, что камень просто принял на себя адресованный мозгоеду выстрел. «Так у тарелки две пушки?» «Нет. Первый удар был от столкновения с метеороидом», — виновато сообщил Дэн, стыдясь вовсе не потасовки. «Мы слишком сблизились с роем». «Вмятина в районе грузового отсека», — доложила Маша. «Серьезных повреждений и утечки воздуха нет». «Вадим, выйди из-за пульта», — строго приказал капитан. «Если не можешь держать себя в руках, то держи себя в каюте». Спецагент сердито сопя начал выбираться из кресла. «Выстрел был произведен на 3 секунды раньше расчетного времени», — сообщил Дэн. «Продолжаю прямо глядеть только на приборы. Если бы я действовал по плану, то корабль не успел бы уйти из-под удара». Вадим торжествующе посмотрел на Станислава и забрался обратно. Оба прекрасно понимали, что выходка дурацкая, и спецагенту просто повезло. «Но повезло же!»